Глава 12. Таким образом, Нана стала женщиной шикарной, маркизой модных улиц. Благодаря безумной трате денег, она сразу попала в число красавиц, известных по части смелых выходок и похождений, и заняла место среди самых дорогих из них, раскупаемых на расхват. Ее фотографии выставлялись в окнах магазинов, ее имя красовалось во всех газетах. Когда она ехала в карете в Булонский лес, прохожие оборачивались, называя ее по имени с трепетом подданных при виде своей королевы. А она, развалившись в экипаже в изящном наряде, весело улыбалась. Ее красивые голубые глаза и алые губы, казалось, утопали в облаке белокурых кудрей, обрамлявших ее лицо. Удивительнее всего было то, что эта толстая девушка, неловкая на сцене и смешная в роли честной женщины, была совершенно естественна в роли очаровательницы. Она отличалась змеиной гибкостью, умением носить небрежно изящные наряды, кошачьей чуткостью и утонченностью разврата. В качестве содержанки, которая сознает свою силу, она гордо и высокомерно попирала своими ногами весь Париж. Она давала тон, великосветские женщины ей подражали. Отель «Нана» находился на авеню Вильяр, на углу улицы Кардине, в богатом квартале, который возникал среди пустошей равнины Монсо. Дом в стиле «Ренессанс» был построен молодым художником в пылу первого успеха, но принужденным продать его, едва успев докончить. Этот дом имел вид дворца, отличавшись фантастическим распределением комнат и всеми современными удобствами, он в то же время носил отпечаток причудливой оригинальности. Граф Мюфа купил его совершенно меблированным, отделанным в восточном вкусе, с массой безделушек и с большими креслами времен Людовика XIV. Таким образом, Нана очутилась среди самой утонченной артистической обстановки, носившей отпечаток самых различных эпох. Мастерская художника, занимавшая середину дома, была теперь совершенно лишней. Нана переменила все комнаты по-своему. Она устроила в самом низу два салона и столовую. В первом этаже находился ее будуар, очень обширный, рядом спальная и уборная. Она удивляла даже архитектора своими удачными выдумками. В качестве истой парижанки она имела врожденный вкус к изящному и не только не портила своего дела, но скорее увеличила богатство обстановки сквозь пеструю роскошь которой лишь изредка проглядывал вкус цветочницы, мечтавшей перед окнами богатых магазинов. Закрытое стеклянным навесом крыльцо было выстлано ковром. Во всем доме среди теплой и влажной атмосферы чувствовалось слабое благоухание фиалок. Прозрачная дверь из желтых и розовых стекол освещала телесным цветом большую квадратную лестницу. Внизу негр, выточенный из черного дерева, держал серебряный поднос для визитных карточек. Четыре статуи из белого мрамора поддерживали лампы. В прихожей и на площадках лестниц стояли бронзовые китайские вазы, наполненные цветами. Тут же были расставлены диваны и кресла, обитые персидскими коврами, на которых постоянно валялись мужские шляпы и накидки. Ковры заглушали шум шагов. Кругом царила глубокая тишина. Нана открывала большой салон в стиле Людовика XVI только для торжественных приемов, когда ожидала гостей из Тюльри или знатных иностранцев. Обыкновенно она сходила вниз только к обеду или ужину, чувствуя себя немного затерянной в высокой столовой, обитой драгоценными обоями, с высоким буфетом, уставленным прекрасным старинным фаянсом и роскошными серебряными приборами. Внизу она никогда долго не оставалась, но всегда спешила наверх, где большую часть времени проводила в трех комнатах – в спальной, в будуаре и в уборной. Два раза она уже переделывала свою комнату. В первый раз оделав ее лиловым атласом, в другой раз голубым шелком с белыми кружевами, но и это ей не нравилось, и она придумывала что-нибудь новое. На одной кровати было на 20 тысяч франков венецианских кружев. Стулья и остальная мебель были из белого бука с серебряной насечкой. Сверх ковров были посланы шкуры белых медведей, потому что Нана любила сидеть в одной рубашке на полу. Салон, расположенный рядом, представлял самую веселую пестроту. На стенах, покрытых шелковыми обоями бледно-розового цвета с золотыми разводами, была развешана масса вещиц и безделушек разных стран и времен. Итальянские вазы, испанские шкатулки, китайские пагоды, японские ширмочки, фаянсы и бронза, шелковые и парчевые ткани. В комнате были расставлены широкие кресла и глубокие диваны, напоминавшие мягкую лень и сонную негу сираля. Салон блистал позолотой с артистическими переливами ярких цветов. Ничто не выдавало, что это жилище содержанки, исключая, быть может, мягкости кресел и диванов. Только две статуэтки, из которых одна изображала женщину в рубашке, а другая совершенно голую, выступали как грязное пятно в этом салоне. Сквозь отворенную дверь можно было видеть уборную из белого мрамора с зеркалами, с белой ванной, серебряными умывальниками, с украшениями из мрамора и хрусталя. Ровный белый свет проникал сквозь спущенные занавески. Тишина царила в этой уборной, наполненной благоуханием фиалок, этим чарующим запахом, которым Нана наполнила весь дом. Главной заботой Нана было поставить свой дом на хорошую ногу. Горячей помощницей ее была Зоя, эта верная служанка, спокойно выжидавшая этого крутого поворота в ее судьбе, твердо веря в свое чутье. Теперь Зоя торжествовала. Она была полной хозяйкой в доме и усердно набивала себе карман, не переставая, впрочем, как она выражалась, служить своей барыне верой и правдой. Но одной горничной было мало. Потребовались дворецкий, кучер, консьерж и кухарка. Кроме того, надо было устроить конюшню. Тут Лабардет оказался человеком неоценимым. Он взял на себя все хлопоты, сильно надоедавшие графу. Покупал лошадей, бегал по каретникам, руководя выбором Нана, которую можно было встретить под руку с ним у всех поставщиков. Он тоже набивал себе карман. Тот же Лабардет отрекомендовал прислугу. Карла, здоровенного кучера, только что ушедшего от герцога де Кобреза, Жульена, маленького, завитого и вечно улыбавшегося дворецкого, и семью, состоявшую из мужа и жены. Муж Франсуа в коротких панталонах, напудренные в ливрей пана, светло-голубой с серебряным галуном, принимал гостей в прихожей. Все было пышно и безукоризненно, как в княжеском доме. На второй месяц все уже было устроено. Расход превосходил 300 тысяч франков. В конюшнях стояло 8 лошадей, а в сараях 5 экипажей, в том числе великолепный ландо, отделанный серебром, занимавший на минуту весь Париж. Среди этой царственной пышности Нана вымащивала себе свою нору, как она выражалась. Она бросила театр после третьего же представления герцогини, предоставив Борднаву бороться против неминуемого банкротства, грозившего ему, несмотря на занятые у графа деньги. Она цинично заявила ему, что не нуждается более в рекламе подмосток. Но в глубине души она была очень оскорблена и таила глухую злобу против публики, позволившей себе смеяться. К этому присоединялся урок, данный ей свинством Фонтана. Поэтому она считала себя теперь очень сильной и совершенно безопасной от всяких увлечений. Впрочем, мысли о мести не могли удерживаться долго в этой птичьей головке, совершенно не способной думать о завтрашнем дне. Но что всегда неизменно оставалось присущим ей, это постоянная жажда питать глубокое презрение к мужчинам, у которых она была на содержании, и беспрерывные капризы кокотки, гордящейся разорением своих любовников. Прежде всего, Нана отлично устроила свои отношения к графу. Она ясно определила права и обязанности каждой из сторон. Он должен был уплачивать ей 12 тысяч франков ежемесячно, она же обязалась быть ему, безусловно, верной. Кроме верности, Мюфа ничего от нее не требовал. Она поклялась ему в верности, но зато потребовала полного доверия, полного уважения к себе, как к хозяйке дома и безусловной свободы. Так было положено, что Мюфа будет приходить только в определенные часы, что каждый день она будет принимать у себя, если ей угодно будет, своих друзей. Одним словом, что он слепо будет доверять ей во всем. Когда же он начинал колебаться, мучимый ревнивыми подозрениями, она принимала вид оскорбленного достоинства, грозила отдать ему назад все или же зажимала ему рот новой клятвой. Она клялась головой маленького Люизе. Этого с него должно быть довольно. Где нет уважения, там нет и любви. Наконец, она готова лучше есть черный хлеб и пить одну воду, чем поступиться своей свободой. По истечении первого месяца Мюфа стал уважать ее. Но ей хотелось большего, и она добилась своего. Вскоре она стала входить во все его интересы, заботясь о нем как мать, и приобрела над ним влияние любовницы. Если случалось, что он приходил в дурном расположении духа, она старалась развеселить его. Затем, происповедавшая его, она давала ему свои советы. Таким образом, мало-помалу он посвятил ее во всю свою домашнюю жизнь, рассказывал ей обо всех своих семейных невзгодах, о жене, дочери, денежных и сердечных делах. Советы ее были всегда разумны, добросовестны и практичны. Он некогда столь суровый и строгий, находил иногда, что она чересчур уже добродетельна. Один только раз она увлеклась. Это случилось, когда Мюфа сообщил ей, что Дегене, очевидно, собирается посвататься за Эстель. С тех пор, как граф перестал скрывать свои отношения к Нана, он счел полезным для своих целей порвать с ней всякие отношения, называя ее интриганкой и кокеткой, из когтей которой необходимо вырвать его будущего тестя. Взбешенная, она хорошенько-таки отделала своего бывшего Мими. Этот развратник, промотавший с женщинами все свое состояние, он лишен всякого нравственного чувства, и если и не берет со своих любовниц денег, то пользуется их средствами, а сам только в кои веки купит им букет или бонбоньерку. Когда же граф стал слегка оправдывать его, извиняя его поведение молодостью, она напрямик объявила ему, что была любовницей Дегене, и упомянула о самых отвратительных подробностях. Мюфа побледнел как полотно, о молодом человеке не было больше речи. Дело его погибло безвозвратно. Это научит его быть благодарным. Тем не менее, дом еще не был окончательно отделан. Как однажды вечером, несколько часов спустя, после самых энергичных клятв верности Мюфа, Нана оставила у себя графа Вандевра, в течение двух недель осаждавшего ее букетами и ухаживаниями. Она сделала это не по любви, а скорее из желания доказать себе, что она свободна. Мысль о расчете явилась только впоследствии, когда на другой день Вандевр помог ей уплатить вексель, о котором она не хотела говорить Мюфа. Он будет давать 1080 в месяц. Это очень полезно для мелочных расходов, потому что Лабардет, как человек, одним взглядом определяющий положение дел, предупредил ее, что с 12 000 графа она никогда не сведет концы с концами. Дело уладилось поэтому самым естественным образом между ней и Вандевром. Он только что бросил Люси Стюарт и с каким-то сумасшедшим азартом доканчивал свое разорение. Это был заключительный фейерверк, как он выражался на своем аристократическом языке. Его лошади и Люси уже пожрали у него 3 фермы. Нана должна была сразу проглотить все оставшиеся у него земли в Амьенском департаменте. Он точно торопился разметать все, даже развалины старого замка, построенного его предками в царствовании Филиппа Августа. Казалось, им овладела какая-то лихорадка мотовства, и он не находил ничего лучшего, как бросить последние родовые червонцы этой женщине, за которой ухаживал весь Париж. Он тоже принял все условия Нана, безусловную свободу и посещение в определенные часы, с той только разницей, что он не был настолько наивен, чтобы требовать клятв верности. Мюфа ничего не подозревал. Что же касается до Вандевра, то он, без сомнения, знал все, но никогда не позволял себе ни малейших намеков, делая вид, что ничего не знает. И только его тонкая, скептическая улыбка показывала, что как светский человек он не требует невозможного, довольствуясь тем, что у него есть свои часы, и Париж об этом знает. С этого времени Нана действительно зажила на широкую ногу. И в конюшне, и в кухне, и в доме состав прислуг был в полном комплекте. Зоя, имевшая главный надзор за всем, все устраивала, выходя с честью из самых неожиданных компликаций. Все было регулировано, как в театре, рассчитано, как в обширном правительственном механизме, и машина функционировала с такой точностью, что в течение первых месяцев не было ни толчков, ни несчастных случаев. Но Нана причиняла много беспокойства Зое своей неосторожностью и своими шальными выходками. Поэтому мало-помалу горничная распускалась, заметив к тому же, что наибольшую выгоду извлекала она именно из неприятных пассажей, когда молодая женщина делала какую-нибудь глупость, которую нужно было поправить. Тогда на нее сыпались подарки, и она ловила червонцы в мутной воде. Однажды утром, когда Мюфа оставался еще в комнате Нана, последняя, зайдя в уборную, встретила там молодого человека, дрожавшего от страха. «Зизи, это ты?» — воскликнула она с удивлением. Действительно, это был Жорж. Увидев ее в рубашке, с золотистыми волосами, распущенными по голым плечам, он бросился к ней на шею, покрывая ее поцелуями. Испуганно отбивалась она от него, шепча чуть слышно. «Перестань, он там! Это глупо! А вы, Зоя, с ума сошли? Уведите его поскорее! Спрячьте его внизу, я постараюсь сойти!» Зоя должна была вытолкать его вон. Внизу в столовой Нана, когда ей удалось спуститься к ним, принялась бронить их обоих. Зоя надула губы и ушла с недовольным видом, бормоча сквозь зубы, что она думала доставить ей удовольствие. Жорж смотрел на Нана полными глазами радостных слез. Теперь миновали скверные дни. Мать позволила ему, наконец, уехать из Фондет, полагая, что он уже образумился. Он же прямо с вокзала взял фиакр, чтобы поскорее кинуться на шею своей милой. Он стал говорить, что теперь они заживут вместе, как там, в Миньоте. Рассказывая о своих приключениях, он совершенно против воли протягивал вперед руки, испытывая непреодолимое желание прикоснуться к ней после целого года разлуки. Он засовывал ей руки в рукава, поднимаясь до самых плеч, лепеча. «Ты ведь любишь меня по-прежнему, не правда ли?» «О, разумеется», — отвечала она легким движением, освобождаясь от него. «Но только ты упал точно снег на голову. А ведь ты понимаешь, миленький, что я не всегда могу принять тебя. Нужно быть умником». Жорж в восторге от свидания не обратил даже внимания на перемену обстановки. Теперь только он заметил это. Он взглянул на роскошную столовую с высоким роскошным потолком, драгоценными обоями и шкафом, сверкавшим серебряной утварью. «О, понимаю», — печально сказал он. Она объяснила ему, что он никогда не должен являться по утрам. После обеда сколько угодно, от 4 до 6. Это были ее приемные часы. Но он продолжал смотреть на нее вопросительно умоляющим взглядом, не смея ничего просить громко. Тогда она наклонилась к нему и, нежно поцеловав его в лоб, прошептала. «Веди себя хорошо. Я сделаю все, что будет возможно». Но дело в том, что всякое чувство к нему уже исчезло в сердце Нана. Жорж казался ей очень миленьким мальчиком. Ей приятно было иметь его своим товарищем и только. Однако, являясь аккуратно каждый день в 4 часа, он имел такой несчастный вид, что она часто уступала его мольбам, пряча его по шкафам, дозволяя ему подбирать вокруг нее крошки ее красоты. Вскоре он сделался совершенно своим человеком в доме, проводя у Нана целые дни. Он всегда терся около ее юбок, как собачка Бижу, и, подобно этой же собачке, терпеливо дожидался гостинцев и ласк в часы одиночества и скуки. Без сомнения, мадам Гугон узнала, что сын ее снова попал в руки этой женщины, потому что, примчавшись в Париж, она обратилась за помощью к своему старшему сыну, капитану Филиппу, стоявшему тогда гарнизоном в Винсене. Жорж скрывался от своего старшего брата, потому что очень боялся его. Узнав о намерении матери, он пришел в отчаяние, опасаясь какой-нибудь насильственной меры с его стороны. А так как он ничего не мог скрыть от Нана, то вскоре он только и говорил с ней, что о своем старшем брате, неописанном Верзиле, который не остановится ни пред чем. «Ты понимаешь, — повторял он, — мамаша сама к тебе не придет, но она отлично может послать брата. О, я уверен, что она пошлет за мной брата». В первый раз Нана очень оскорбилась. «Ну, хотела бы я посмотреть, как это он будет у меня хозяйничать!» — крикнула она. «Пусть он себе будет хоть раз, капитан, а Франсуа живо выпроводит его за дверь!» Но потом, слушая ежедневные рассказы Жоржа «Все о брате», она начала, наконец, интересоваться этим молодым человеком, хотя никогда не видела его. Через неделю она уже знала его, как свои 5 пальцев. Это был рослый, веселый, чрезвычайно сильный молодец, немного резкий и даже грубоватый, при этом множество интимных подробностей. Волосы на руках, родимое пятнышко на плече. Однажды, находясь под влиянием образа этого человека, которого она собиралась вытолкать за дверь, она вскричала. «Скажи, Жорж, что это твой брат не приходит? Он, видно, только хвастать гораст». На другой день, как раз в то время, когда Жорж сидел вдвоем с Нана, вошел Франсуа и спросил, прикажет ли барыня принять капитана Филиппа Гугона. Мальчишка побледнел, как смерть Лепича. «Я так и думал. Мамаша говорила со мной об этом сегодня утром». Он стал умолять Нана отказать брату, но она поднялась вся пылающая. «Зачем?» — сказала она. «Он подумает еще, что я его боюсь? Нет, мы лучше позабавимся. Франсуа, продержите этого господина с добрых четверть часа в салоне, а потом проводите сюда». Она стала ходить по комнате в сильном возбуждении. Глаза ее сверкали. Она подходила то к зеркалу над камином, то к венецианскому трюмо, и при этом то поправляла локон, то пробовала улыбку. Жорж, ни живой, ни мертвый, сидел на диване, трепеща при мысли об ужасной сцене, которая приближалась. Не переставая ходить, Нана бросала краткие фразы. «Пусть походит немножко. Это его успокоит. Он думает, что попал в какой-нибудь... Салон ему протрет глаза. Смотри, смотри, голубчик, это тебе внушит немножко уважения. Только этим и можно обуздать мужчин. Что, прошло четверть часа? Нет, всего 10 минут. О, еще много осталось». Ей не сиделось. Когда прошло четверть часа, Жорж должен был пройти в спальню. Ему нельзя было оставаться. Она заставила его поклясться, что он сойдет вниз и не будет подслушивать у двери. Прислуга может заметить это, а это нехорошо. Выходя, Зизи осмелился пробормотать прерывающимся голосом. «Не забудь, он мой брат!» «Не беспокойся», — отвечала Нана с достоинством. «Если он будет вежлив, я тоже буду с ним вежлива». Франсуа отворил дверь перед Филиппом Гугоном, одетым в штатское платье. Тем временем Жорж, повинуясь приказанию Нана, прошел на цыпочках в спальню и собрался идти в столовую дожидаться результатов свидания. Но звуки голосов удержали его. Он колебался, полный невыразимой тоски. Ноги его подкашивались. Ему мерещились катастрофы, пощечины, что-нибудь ужасное, что навеки рассорит его с Нана. Поэтому он не мог удержаться, чтобы не подойти к дверям и не приложить к ним ухо. Сквозь дверь с толстой портьерой он очень мало мог расслышать. Однако ему удалось уловить несколько фраз, произнесенных Филиппом с военной твердостью. Фраз, среди которых ясно раздавались слова «ребенок, семья, честь». У него забилось сердце от волнения, с каким он ожидал, что ответит его миленькая. «Наверное, она бросит ему в лицо неумытое рыло или убирайся к черту, я здесь хозяйка» или что-нибудь в этом роде. А между тем ничего не было слышно. Ни звука, ни дыхания. Точно она умерла. Мало-помалу даже голос Филиппа делался все мягче и мягче, переходя в какой-то шепот. Жорж недоумевал все больше и больше. Вдруг раздались странные звуки, окончательно сбившие его с толку. Нана рыдала. В одну минуту чувства самые противоположные охватили его душу. «Бежать?» Броситься в комнату и крикнуть Филиппу, что подло заставлять плакать женщину. Но как раз в это мгновение в спальню вошла Зоя. Сконфуженной он отскочил от двери. Зоя спокойно принялась приводить в порядок белье в шкафу. Он же, опершись головою об оконную раму, ждал, терзаемый сомнениями. После некоторой паузы Зоя спросила. «Это ваш брат там с барней?» «Да», — отвечал Зизи прерывающимся голосом. Снова наступило молчание. «Это вас беспокоит, мсье Жорж?» «Да», — отвечал он с таким же мучением. Зоя не торопилась. Она медленно сложила с дюжину салфеток, потом прибавила. «Совершенно напрасно. Барыня все это уладит». Это было все, что они сказали друг другу. Но она не выходила. Около получаса возилась она в комнате, делая вид, что совершенно не замечает все возрастающего бешенства ребенка, изнемогавшего от мучений неизвестности. Он искоса посматривал на дверь. Что бы они могли делать там так долго? Может быть, Нана все еще плачет? Этот грубый медведь, вероятно, надавал ей тумаков. Поэтому лишь только Зоя вышла из комнаты, он бросился к двери и приложил ухо к замочной скважине. И окончательно ошалел. Ему послышался вдруг взрыв хохота, нежный шепот, сдержанный смех женщины, которую щекочут. Впрочем, почти в ту же минуту Нана проводила Филиппа до лестницы, обменявшись с ним фамильярными и дружескими фразами. К Когда Зизи решился наконец вернуться в салон, молодая женщина смотрелась в зеркало. «Ну?» — спросил он ошеломленный. «Что «ну?» — отвечала она, не оборачиваясь. Затем небрежным тоном она прибавила. «Какой вздор ты мне наговорил! Твой брат очень мил!» «Так стало быть, все улажено?» «Разумеется, улажено! Что это ты точно обиделся? Кажется, будто мы сейчас вцепимся друг в друга!» Жорж все еще ничего не понимал. «Мне показалось, мне послышалось, будто ты плакала». «Плакала? Я?» — воскликнула она, быстро оборачиваясь и смотря ему прямо в глаза. «Тебе приснилось! С чего бы мне плакать?» На этот раз ему пришлось смутиться, потому что она накинулась на него за то, что он ослушался ее приказаний и подслушивал за дверью. Но он отделался, солгав, что остался в комнате, потому что там уже была Зоя. Однако Нана все еще сердилась. Тогда он подошел к ней и, лаская, спросил. «Так стало быть, мой брат...» «Твой брат, голубчик, тотчас же понял, с кем имеет дело. Разумеется, если б я была какой-нибудь... Его вмешательство было бы совершенно понятно. Ты так молод, честь семейства. О, я совершенно понимаю эти чувства, но одного взгляда было для него достаточно, чтобы понять. Он вел себя как истинно светский человек, так что тебе теперь нечего бояться. Он успокоит твою мамашу, и все кончено». Затем она прибавила со смехом. «Впрочем, ты увидишь твоего брата здесь. Я его пригласил, он будет бывать». «А? Он будет бывать», — сказал Жорж бледнее. Он ничего не прибавил, и о Филиппе не было больше речи. Нана стала одеваться, собираясь куда-то ехать. Он следил за ней своими большими печальными глазами. Конечно, он очень рад, что все так хорошо уладилось, потому что ему легче умереть, чем не видаться с Нана. Но в глубине души он чувствовал какую-то глухую боль и глубокую тоску, причину которой он еще сам не понимал и о которой никому не решился бы сказать. Никогда не мог он догадаться, каким образом Филиппу удалось успокоить мать. 3 дня спустя она вернулась в Фондетты, совершенно довольная, наказав только Жоржу во всем слушаться Филиппа. В тот же вечер, сидя у Нана, Жорж вздрогнул, увидев входившего Филиппа. Но последний стал весело шутить, обращаясь с ним, как со школьником, которому он помог устроить маленькую шалость. У Жоржа сжималась грудь. Он сидел, не смея пошевельнуться, краснея, как девушка, при малейшем намеке. У него никогда не было товарищеских отношений с Филиппом, который был старше его 15 годами, и он боялся его, как отца, от которого скрывают мелкие грешки. Ему было и неловко, и стыдно смотреть, как Филипп так свободно обращался с Нана, болтал, хохотал, отдаваясь веселью со всей беззаботностью здорового, общительного человека. Однако мало-помалу Зизи привык к нему, потому что Филипп стал являться почти каждый день. В эту пору у Нана не было ни одного желания, ни одного каприза, которого бы все на перерыв не спешили удовлетворить. Это было как бы вечное новоселье, вечные именины или ярмарка в роскошном отеле среди толпы мужчин. Однажды после обеда, как раз в то время, когда у Нана сидел Жорж с Филиппом, к ней зашел в неурочный час граф Мюфа с билетом на первое представление какой-то новой пьесы. Узнав от Зои, что у Нана гости, он ушел, не повидавшись с нею, но передав билет горничной. В своей слепой вере в нее он любил держать себя со скромностью светского человека, безусловно исполняя все свои обязательства. Но когда он вернулся к ней вечером, Нана встретила его с гневным видом оскорбленной женщины. «Милостивый государь, я не дала вам никакого права оскорблять меня. Ко мне можно зайти во всякую пору, понимаете? Когда я дома, покорнейше прошу вас входить, как и все». Граф вытаращил глаза. «Но, моя милая», — пытался он оправдаться. «Вы не вошли, потому что у меня были гости», — продолжала она еще резче. «Да, гости, мужчины. Что же вы думаете, я делала с ними? У вас нет такта, сударь. Напускать на себя вид скромного любовника — это значит указывать пальцем на женщину. А я не хочу, чтобы на меня указывали пальцем». Он с трудом вымолил прощение. В глубине души он был совершенно счастлив. Такими-то сценами она делала его податливым и покорным. Давно уже заставила она его терпеть Жоржа, ребенка, забавлявшего ее. Теперь ей хотелось сделать то же относительно Филиппа, с которым граф был, впрочем, знаком. Однажды они оба обедали у нее, причем граф был очень любезен и, отведя молодого человека в сторону, расспрашивал о здоровье доброй мадам Гугон. Исполняя желание Нана, он всегда держал себя у нее как простой гость, что избавляло его от многих неприятностей пред людьми, которых он принимал у себя по четвергам. С этого времени оба Гугона, Ван Девер и Мюфа, открыто сделались друзьями дома и совершенно мирно пожимали друг другу руки. Так было удобнее. Один Мюфа не решался еще бывать у Нана слишком часто и сохранял церемонный вид человека, явившегося в дом с первым визитом. По ночам, оставаясь наедине с Нана, он любил болтать об этих господах, в особенности о Филиппе, который, по его мнению, был олицетворением честности и благородства. «Да, все они очень милы», — отвечала Нана. «Но это потому, что они понимают, с кем имеют дело. Одно слово, и я вышвырну их всех за дверь». Однако, несмотря на всю роскошь своего отеля, Нана просто умирала в нем со скуки. У нее не было отбоя от поклонников, а денег было столько, что они валялись у нее даже в туалетных ящиках вместе с гребешками и щетками. Это ее не удовлетворяло. Она ощущала какую-то пустоту, нагонявшую на нее зевоту. Жизнь ее текла с утра до вечера праздно, однообразно, представляя монотонные повторения одних и тех же мелочей. Завтрашний день для нее не существовал. Она совершенно не думала о будущем, живя как птичка, веря, что ее накормят, и готовая заснуть на первой попавшейся ветке. Эта уверенность в том, что ее всегда будут кормить, была причиной того, что по целым дням она валялась на кушетке без малейшей мысли в голове, точно утопая в этой безграничной лени и в этой монастырской покорности своей судьбе. Мало-помалу она совершенно разучилась ходить, потому что всегда только выезжала. К ней вернулись ее детские привычки. По целым часам целовала она бижу или убивала время самым глупым образом, поджидая своих поклонников, которых она терпела с усталым и снисходительным видом. Среди этого полного равнодушия к самой себе она сохраняла только заботу о своей красоте. Она вечно рассматривала, мыла, душила себя повсюду, с гордым сознанием, что может во всякую минуту предстать совершенно обнаженной, пред кем бы то ни было, не краснея. Но она вставала около 10 часов. Бижу, маленькая шотландская собачка, спавшая вместе с ней, будила ее, принимаясь лизать ей лицо. 10 минут она играла с ней, заставляя бегать по всему своему телу, что очень раздражало графа, если он при этом присутствовал. Затем, соскочив с кровати, она переходила в уборную, где брала ванну. 11:00 приходил Франсис слегка убрать ей волосы перед сложной вечерней уборкой. За завтраком обыкновенно присутствовала мадам Малуар, потому что Нана не могла есть одна. Почтенная кумушка, привыкнув к пышности обстановки, не обращала уже на нее ни малейшего внимания и вполне возвратилась к своим старым привычкам. По утрам она появлялась в чудовищных шляпках из своего неведомого убежища, а вечером снова погружалась в свой таинственный мир, которым, впрочем, никто не интересовался. Но самым трудным для Нана временем, которое ей не всегда удавалось убить, это были 2 или 3 часа, отделявшие завтрак от вечернего туалета. Обыкновенно она предлагала своей старой приятельнице сыграть в базик, иногда читала «Фигаро», потому что ее интересовали отголоски театров, преступлений и светских скандалов. Иногда даже случалось, что она раскрывала книжку, так как считала себя любительницей литературы. У нее была даже своя библиотечка из романов, преимущественно нравоучительных и сентиментальных. За туалетным столиком просиживала она обыкновенно 5:00. Только после этого она оживлялась и выходила из полудремоты, выезжала или принимала у себя целую толпу мужчин, ухаживавших за нею. Часто она обедала в городе и ложилась очень поздно, чтобы проснуться на другой день с той же усталостью и начать то же однообразное существование. Главным развлечением Нана была поездка в Ботиньоль к маленькому Луизе. 2 недели она не вспоминала о нем. Потом ею вдруг овладели припадки материнской нежности. Она бегала к сыну пешком, скромно, как добрая мать, принося с собой больничные подарки, вроде табака для тетки, апельсин и бисквит для ребенка. Иногда она заезжала к тетке после прогулки в Булонском лесу в своем ландо и великолепном наряде, приводившими в волнение весь околоток. С тех пор, как племянница попала в знать, как выражалась мадам Лера, последняя не знала меры своей гордости. Она редко бывала у племянницы на улице Вильер, говоря, что там не ее место, но зато она царила на своей улице. Мадам Лера была совершенно счастлива, когда Нана приезжала в десятитысячных платьях и на другой день показывала всем соседям ее подарки, говоря при этом цифры, от которых те разевали рот. Обыкновенно Нана посвящала семье воскресенье, и если в этот день Мюфа или кто-нибудь другой приглашали ее, она отвечала с улыбкой добродетельной матери семейства, что не может, потому что обедает у тетки и хочет навестить своего малютку. Однако бедняжка Люизе был постоянно болен. Ему пошел уже третий год. Он сильно вырос, но у него была экзема на затылке, и теперь в ушах образовывались отложения, что заставляло опасаться костоеды в черепе. Глядя на его бледное, покрытое желтыми пятнами личико и на худенькое дряблое тельце, Нана часто делалась задумчивой. Болезнь эта крайне удивляла ее. Что бы могло быть с этим херувимчиком, раз она, его мать, всегда так здорова? В те дни, когда ребенок не занимал ее, Нана снова погружалась в шумливое однообразие своей повседневной жизни. Прогулки в Булонском лесу, первые представления, обеды и ужины в Maison d'Or, английском кафе, затем посещение всех публичных гуляний, всех зрелищ, на которые собиралась толпа, мобиля, смотров, скачек. Но повсюду сохраняла она свой усталый, апатичный вид, несмотря на множество сердечных капризов. Каждый раз, как она оставалась одна, она подтягивалась с выражением бесконечной усталости и пресыщения. Но уединение тотчас же нагоняло на нее тоску, потому что ей приходилось оставаться лицом к лицу со своей внутренней пустотой. Чрезвычайно веселая в обществе по натуре и по ремеслу, оставаясь одна, она становилась мрачной, резюмируя всю свою жизнь одним восклицанием, беспрерывно возвращавшимся на ее уста. «Ах, как мужчины мне надоели!» Однажды, возвращаясь в своем ландо с одного концерта, Нана увидела на тротуаре улицы Монмартр женщину в истоптанных и вымокших ботинках, грязных юбках и сплюснутой от дождя шляпке. Она тотчас же узнала ее. «Остановитесь, Карл!» — крикнула она. Затем, обращаясь к женщине, принялась звать ее. «Сатен! Сатен!» Прохожие оборачивали головы. Вся улица стала смотреть на них. Сатен подошла, испачкавшись и еще больше о колеса экипажа. «Полезай ко мне, голубушка!» — спокойно сказала Нана, не обращая никакого внимания на публику. И она увезла с собой в своем светло-голубом, отделанном серебром ландо, грязную, отвратительную сатен, касаясь ее лохмотьев своим шелковым платьем. Прочие улыбались, глядя на достойную мину кучера. С этого времени у Нана явилась своя страсть. Сатен сделалась ее пороком. Она водворила ее в своем доме, обмыла, одела, и в течение трех дней та рассказывала ей о своем пребывании в Сен-Лазаре, о поганых полицейских, посадивших ее на желтый билет и так далее. Нана приходила в негодование, утешая ее, обещая, что она ее выручит. Хотя бы для этого нужно было явиться к самому министру. А пока торопиться нечего, никто не явится за ней сюда, она может быть спокойна. Но на четвертый день рано утром Сатен исчезла. Никто не видел, как она ушла. Она убежала в своем новом платье, почувствовав потребность подышать свежим воздухом и томимой тоской по своем тротуаре. В этот день в доме была настоящая буря. Вся прислуга ходила, опустив нос, не смея говорить громко. Нана чуть не побила Франсуа за то, что тот не загородил Сатен дорогу. Впрочем, она старалась успокоиться, называя Сатен поганой вороной, повторяя, что теперь она будет знать, что значит подбирать из грязи такую дрянь. После обеда она заперлась в своей комнате, и Зои слышала, что она плачет. Вечером, хотя у нее были Жорж, Филипп, Вандевр и другие, она вдруг приказала запереть лошадей. «Этим господам пусть скажут, что они могут обедать и без нее, если им угодно». Ее малютка внезапно заболела, она поехала к тетке. Ей пришло в голову, что Сатен должна быть у Лауры, и она приказала кучеру ехать туда, но вовсе не для того, чтобы увезти эту дрянную девчонку к себе, а чтобы дать ей добрую пощечину. Действительно, Сатен обедала за маленьким столиком с мадам Робер. Увидав Нана, она принялась хохотать. Задетая за живое, Нана не стала делать сцен. Напротив, она приняла вид самый скромный и покорный и, перепоив шампанским 5 или 6 столов, тихонько увезла сатен, воспользовавшись минутным отсутствием мадам Робер. Только уже сидя в экипаже, она укусила ее, пригрозив, что в другой раз она ее убьет. С этого времени подобные проделки стали повторяться очень часто. 20 раз Нана должна была гоняться за этой ветреницей, которая исчезала внезапно, скучая в богатом доме. Нана с яростью обманутой женщины готовилась побить мадам Робер. Она даже думала вызвать ее на дуэль, находя, что одна из них лишняя. Теперь, отправляясь к Лауре, она надевала платье с открытым лифом, украшала себя бриллиантами и нередко приглашала с собою Луизу Виолон, Марию Блонд, Тотон Нене, тоже в богатых нарядах. В 3 залах Лауры при желтом свете газа эти дамы забавлялись удивлением молоденьких девушек, смотревших на них с завистью. В такие дни Лаура, затянутая в корсет и сияющая от удовольствия, награждала своих посетителей еще более сочным поцелуем. Сатен после всех этих историй оставалась невозмутимой, сохраняя все то же выражение девственного спокойствия в своих голубых глазах. После нападок этих 2 женщин, которые терзали и мучили ее, она только замечала, что все это смешно. И было бы гораздо лучше, если бы они пришли к какому-либо соглашению. За что им нападать на нее? Она не может разорваться пополам, несмотря на все свое желание быть им приятною. Однако, в конце концов, Нана держала верх, благодаря ласкам и подаркам, которыми она осыпала сатен. Мадам Робер мстила ей тем, что писала грязные анонимные письма любовникам своей соперницы. С некоторого времени граф Мюфа оказался озабоченным. Однажды утром, сильно взволнованный, он показал Нана анонимное письмо, в котором ее обвиняли в том, что она обманывает графа вместе с Вандевром и братьями Гугон. «Это ложь!» — воскликнула она энергично, с несомненной искренностью в голосе. «Ты клянешься?» — спросил Мюфа, значительно успокоенный. «О, конечно! Чем тебе угодно!» «Клянусь головой моего сына!» Но письмо было длинное. Далее в нем рассказывали про ее отношение к сатен в самых постыдных выражениях. Прочитав письмо, она улыбнулась. «Теперь я знаю, кто это написал!» Заметила она просто. Когда Мюфа стал ее допрашивать, ожидая опровержений, она спокойно продолжала. «Это, друг мой, до тебя не касается! Какое тебе дело?» Он не отрицал. Он пришел в негодование, но она только пожала плечами. «Откуда он свалился? Все так поступают!» Она назвала нескольких приятельниц и клялась, что тоже делают многие из великосветских дам. «Что неправда, то неправда!» Он сам только что видел ее негодование по поводу намеков об ее отношении к Вандевру и Гугонам. За это он, конечно, мог бы даже убить ее. «Но зачем ей скрываться в том, что не имеет никакого значения?» Она все повторяла. «Какое тебе дело до этого? Ты сам подумай!» Но так как Мюфа все еще сердился, то она резко заметила. «Впрочем, друг мой, если ты недоволен, дело очень просто. Ты можешь удалиться. Двери отворены. Или бери меня такую, какая я есть!» Он опустил голову. Это была его первая подлость. Но в сущности он остался доволен клятвой молодой женщины. Однако с этого дня Нана, узнав свою власть, перестала его щадить. Сатен открыто поселилась в ее доме на таких же правах, как остальные господа. Вандевру без анонимных писем все отлично понял. Он, шутя, ссорился с Сатен из ревности, а Филипп и Жорж обращались с ней как с товарищем, отпуская при ней самые плоские остроты. Однажды вечером, когда Нана отправилась искать Сатен, а не находя ее, зашла обедать к Лауре, она встретила там Дегене. Хотя он и остепенился, но влечение его к пороку было так сильно, что он по временам посещал темные закоулки Парижа в надежде никого не встретить. Увидев Нана, он почувствовал досаду, но отступать он не хотел. Поэтому он подошел, улыбаясь, и спросил, не дозволит ли она ему обедать за ее столом. Видя, что он шутит, Нана приняла холодный вид и отвечала сухо. «Садитесь где угодно, мы в общественном месте». Начатый таким тоном разговор не клеился, но за десертом Нана, скучая и желая пококетничать, облокотилась локтями на стол и обратилась к нему на «ты». «Ну, а когда же твоя свадьба, голубчик? Подвигается ли дело?» «Не очень-то», — признался Дегене. Действительно, когда он совсем было решился обратиться с предложением к Мюфа относительно его дочери, он заметил такую холодность со стороны графа, что счел благоразумнее воздержаться. Он считал это дело проигранным. Нана пристально смотрела на него своими светлыми глазами, поддерживая рукой подбородок. Лицо ее выражало насмешку. «А, так я плутовка!» — продолжала она немедленно. «Надо вырвать из моих когтей будущего тестя!» «Знаешь ли, говоря правду, для человека пожившего, ты таки довольно глуп. К чему сплетничать на меня человеку, который меня обожает и мне все передает? Слушай, если я только захочу, твоя свадьба устроится». При этих словах он почувствовал себя хорошо. Когда он сел возле нее, у него возник целый план действий, основанный на покорности. Быть может, он еще успеет исправить свою ошибку. Однако он продолжал шутить, не желая придавать разговору серьезного оборота. Он надел перчатки и по всем правилам этикета просил у Нана руки Эстели де Бевиль, дочери графа Мюфа. Нана весело расхохоталась. «О, на него сердиться невозможно! Своим успехом у дам Дегене был обязан своему голосу, мягкому и гибкому, за который он получил девиз прозвище «Бархатные уста». Все уступали ему благодаря его симпатичному голосу. Он знал свою силу и убаюкивал Нана целым потоком слов, передавая ей бесконечные рассказы. Когда они вышли из-за стола, она покорно опиралась на его руку, краснея от удовольствия. Погода была хорошая, поэтому она отослала свою карету, проводила его пешком до дому и, конечно, зашла к нему. Через 2 часа, готовясь уходить, она сказала: «Так ты, Мими, желаешь этой свадьбы?» «Конечно», — проговорил он. «Это лучшее, что я могу сделать. Ты знаешь, что денег у меня нет». Она ему велела застегнуть себе ботинки. После некоторого молчания она прибавила: «Ну что ж, я согласна устроить это. Я тебе помогу. Правда, она суха, как щепка, эта барышня. Но если вам это на руку... О, у меня доброе сердце. Я улажу это дело». Затем она прибавила со смехом: «Только что ты мне дашь за это?» В припадке благодарности он кинулся ее целовать. Она, смеясь и уклоняясь, воскликнула: «А, я знаю! За мои хлопоты я хочу, чтоб ты зашел ко мне в день твоей свадьбы, понимаешь?» «Конечно, конечно», — отвечал он, смеясь еще громче. Эта сделка их очень забавляла. Вся эта история им очень нравилась. Нана окончила свой туалет только через час. Дегене проводил ее до фиакра. Как раз на другой день у Нана был обед. Впрочем, это был обычный обед по четвергам, на котором присутствовали Мюфа, Вандевр, братья Гугона и Сатен. Граф приехал рано. Ему нужно было 80 тысяч франков, чтобы разделаться с некоторыми из кредиторов Нана и подарить ей сапфировый убор, которым она бредила несколько дней. Так как он за последнее время сильно урезал свое состояние и не решался продавать свои владения, то искал кредитора. По совету Нана он обратился к Лабардету, но последний, находя это дело ему не по силам, предложил переговорить с парикмахером Франсисом, который охотно устраивал эти дела. Граф согласился на предложение тех господ из желания скрыть свое имя. Оба посредника, доставившие ему деньги, обязались ни в коем случае не пускать векселя в обращение. Что же касается до огромных процентов 20 тысяч франков, то они свалили всю вину на мерзавцев-ростовщиков. Когда Мюфа явился, Франсис оканчивал прическу Нана. Лабардет находился тоже в уборной, как свой человек, при котором не стесняются. При появлении графа он осторожно положил толстый пакет банковых билетов на край умывальника. Нана предлагала Лабардету остаться обедать. Он отказался, говоря, что взялся показывать Париж какому-то знатному иностранцу. Однако он согласился исполнить поручение графа – сходить к ювелиру и взять сапфировый убор, который он хотел подарить молодой женщине. Не прошло 20 минут, как Жюльен таинственно вручил графу футляр от ювелира. В этот вечер за обедом Нана была в возбужденном состоянии. Ее раздражала мысль, что все 80 тысяч франков перейдут в руки негодяев-поставщиков. Это ее возмущало. С самого начала обеда в зале, великолепной, сиявшей серебром и хрусталем, она завела речь о чувстве и превозносила счастье бедности. Мужчины были во фраках, сама она была в белом атласном платье. Сатен более скромно, в черном шелковом с золотым сердечком на шее, подарок ее милой подруге. Гостям прислуживали с достоинством Жульен и Франсуа с помощью Зои. «Конечно, мне было весело, когда у меня не было ни копейки», — повторяла Нана. Она посадила возле себя графа Мюфа по правую, а Вандевра по левую сторону. Но она на них и не смотрела, занятая все больше Сатен, которая сидела между Филиппом и Жоржем. «Не так ли, кошечка моя?» — повторяла она поминутно. «Помнишь, как мы бывало хохотали, когда еще детьми ходили в пансион Жос на улице Полонсо?» Подали жаркое. Обе женщины пустились в воспоминания. К ним по временам возвращалась потребность поднимать всю грязь своей молодости. Это бывало всегда в присутствии мужчин, самых близких их знакомых. Тут ими овладевало какое-то бешеное желание дать им понять, среди какого навоза они выросли. Господа слегка обледнели, видимо, стесняясь. Филипп и Жорж старались смеяться. Вандевр нервно подергивал бороду. Мюфа удваивал свою важность. «Ты помнишь Виктора?» — воскликнула Нана. «Вот был испорченный ребенок. Он всегда уводил девочек в погреб». «Конечно, помню», — отвечала Сатен. «И очень хорошо помню большой двор у тебя. Там был консьерж с метлой. Мадам Бош, она уже умерла. И я еще помню вашу лавку. Помнишь, я раз пришла к тебе играть, а твой отец вернулся пьяный, совсем пьяный?» В эту минуту Вандевр попытался переменять разговор. Он прервал воспоминания собеседниц. «Послушайте, трюфели очень вкусные. Дайте-ка мне еще. Они превосходны. Те, которые подавали у графа Корбреза, куда хуже». «Жульен, о чем вы думаете?» — грубо заметила Нана, оборачиваясь. «Подайте еще трюфелей!» Затем она продолжала. «Отец был слаб. Оттого-то все пошло к черту. Ты представить себе не можешь, чем все это кончилось. Тряпичники лучше жили, чем мы. Да, могу сказать, что я всякие виды видела, и только удивляюсь, как я не подохла». На этот раз Мюфа, играя ножом, раздражительно заметил. «Все, что вы рассказываете, нисколько не весело». «Что? Не весело?» — воскликнула она, устремляя на него сверкающий взгляд. «Еще бы! Вы должны бы были принести нам хлеба, голубчики! Вот что! Я человек прямой и называю вещи по имени. Мать была прачка, отец пел и умер от пьянства. Если вам это не нравится, если вы стыдитесь моего происхождения...» Все стали протестовать. «С чего она это взяла? Ее семью все уважают». Но она продолжала. «Если вы стыдитесь моей семьи, так оставьте меня. Я не из тех, которые отказываются от отца и матери. Меня надо брать такую, какова я есть». Они ее так и брали, со всей семьей и всем прошедшим. Все четверо, опустив глаза, приняли покорный вид. Она теперь топтала их в грязи улицы Гуддор с полным увлечением и сознанием своей власти. Продолжая говорить на эту тему, она в заключении заметила, что никогда ей не будет так весело, как прежде. Напрасно на нее тратят целые состояния, строят ей дворцы. Она всегда будет жалеть то время, когда грызла яблоки. По ее мнению, деньги эти – идиотская штука, годная для поставщиков. В заключение она выразила сентиментальное желание вести простую жизнь со спокойным сердцем. В эту минуту она заметила, что Жульен ждет чего-то с пустыми руками. «Чего вы стоите?» — воскликнула она. «Подавайте шампанское! Чего вы уставились на меня, как гусь?» Во время всей сцены прислуга оставалась неподвижной, делая вид, что ничего не слышит. Жульен, не говоря ни слова, стал разливать шампанское. К несчастью, Франсуа, подавая фрукты, уронил несколько яблок на стол. «Разиня!» — воскликнула Нана. Франсуа пытался было объяснить, что не он виноват, а Зоя, которая раскладывала фрукты. «Ну так Зоя, индейка!» — сказала Нана. «За что же?» — проговорила горничная обиженным тоном. На этот раз барыня сухо и повелительно заметила. «Довольно! Уходите! Вы нам больше не нужны!» Эта расправа ее успокоила. После этого она стала очень мила и любезна. За десертом было очень весело. Гости угощали друг друга. Граф даже во время шуток сохранял официальный вид и только улыбался с важностью. Сатен в это время, очистив грушу, стала позади Нана и, облокотившись ей на плечо, шептала что-то на ухо и громко хохотала. Последним кусочком груши она поделилась с Нана, вложив ей в рот этот кусочек кончиком зубов. Таким образом, шутя и играя, они принялись целоваться. Господа стали протестовать. Ван Девр спросил, не надо ли выйти. Филипп просил их не стесняться. Жорж, взяв Сатен за талию, усадил ее на свое место. «Как вы нелюбезны!» — заметила Нана. «Вы ее бедняжку заставляете краснеть. Не обращай на них внимания, душа моя. Пусть себе болтают. Это наше дело». Обращаясь к Мюфа, который сохранял свой важный вид, она спросила. «Не правда ли, друг мой?» «Да, конечно», — проговорил он, кивая головой. Никто ничего не возражал. Среди этих господ, представителей великих и знатных имен, эти две женщины царили с беспокойным презрением. Кофе пили в маленьком салоне. Две лампы освещали мягким светом розовые обои и золотые безделушки. Неопределенный свет, падавший на эти бронзы и фаянсы, играл и переливался в серебряных инкрустациях, золотых багетах и на шелковых тканях. Огонь в камине погашен. В комнате было довольно жарко, благодаря спущенным гординам и драпри. В этой комнате, где все напоминало о присутствии Нана, брошенные перчатки, забытый платок, открытая книга, запах фиалок, царствовал беспорядок, особенно лишний среди всей этой роскоши. Широкие кресла и глубокие диваны манили к забытию и сладкой лени. Сатен, войдя в комнату, расположилась на диване возле камина. Она закурила папироску. Ван Девр принялся с ней шутить, по обыкновению объявляя ей, что он ей пришлет своих секундантов, если она будет отвлекать Нана от исполнения ее обязанностей. К нему присоединились Филипп и Жорж. Они дразнили ее и щипали так сильно, что она закричала. «Голубка, вели им отстать! Они все ко мне пристают!» «Послушайте, оставьте ее, наконец!» — заметила Нана серьезно. «Вы знаете, я не люблю, когда к ней пристают. А ты, котенок, зачем ты к ним лезешь, когда ты знаешь, что они такие несносные?» Сатен, краснея, показывая язык, ушла в уборную, где горел газ под матовым колпаком. Уборная мраморной белизной виднелась в отворенную дверь. Тогда Нана в качестве хозяйки дома завела разговор со своими четырьмя гостями. Она недавно прочла роман, о котором много говорила. Это была история проститутки. Но она возмущалась этой книгой. Она находила, что все это ложь, и выражала негодование и отвращение к этой безобразной литературе, которая стремится изображать природу, как будто возможно обо всем говорить, все показывать. Книга не для того ли написана, чтобы приятно было проводить время? Относительно драмы романов Нана имела определенные понятия. Она предпочитала произведения трогательные и благодарные, которые располагают к мечтательности и возвышают душу. Когда разговор коснулся событий, волновавших в то время Париж, предвестников восстания в виде зажигательных статей и шумных сходок по вечерам, где призывали народ к оружию, Нана разразилась бранью против республиканцев. «Что им надо этим грязным людям, которые никогда не моются? Разве народ несчастлив? Разве император не сделал для него все возможное? Народ — это грязь. Она его знает и может о нем говорить». Забыв о почтении, которое она требовала для маленького мирка на улице Гуддор, она нападала на народ с отвращением и ужасом. В этот день она прочитала в «Фигаро» отчет о каком-то заседании и хохотала до упаду, потому что в нем передавали арго, на котором выражался какой-то пьяница, за что его вывели из залы. «О, эти пьяницы!» — прибавила она с отвращением. «Не знаете ли, республика была бы великим несчастьем для всех. Да сохранит Господь императора надолго!» «Бог да услышит вас, моя милая!» — отвечал важно Мифо. «Не бойтесь, император стоит крепко». Графу было приятно слышать от нее такие благонамеренные мнения. В политике они были совершенно одинаковых воззрений, но граф старался еще более укрепить в ней преданность к императору. Ван Девер и капитан Гугон точно так же поднимали насмех этих крикунов, которые удирали при первом появлении штыка. Жорж в этот вечер был мрачен и бледен. «Что это сегодня сделало с Зизи?» — спрашивала Нана, заметив его грустный вид. «Со мной ничего», — проговорил Жорж. Но он страдал. Он видел, как Филипп, выйдя из-за стола, смеясь, взял Нана за руку. Таким образом, теперь рядом с ней сидел Филипп, а не он. Его сердце болезненно сжималось, хотя он сам не знал, почему. Конечно, между Филиппом и Нана ничего не было. Ему это казалось невозможным. Скорее, земля могла разверзнуться под его ногами. Однако он не мог видеть равнодушно, как они сидели рядом. Самые мрачные мысли, в которых он стыдился отдать себе отчет, душили его, и он продолжал страдать. Он, который смеялся над Сатен, выносил сперва Стейнера, затем Мюфа и всех остальных, он возмущался и приходил в ярость при мысли, что Филипп может тронуть его возлюбленную. «Слушай, возьми к себе Бижу, он мне мешает», — сказала Нана, желая утешить его, причем передала ему спящую собачку. Жорж тотчас же повеселел, взяв из ее рук это теплое животное. Разговор коснулся значительного проигрыша Ван Девра в императорском клубе. Мюфа, который не играл, очень удивлялся. Ван Девр говорил, смеясь, что он смерти не боится. Главный вопрос в том, чтобы умереть хорошо. Он этим намекал на свое разорение, о котором уже начинали говорить. С некоторого времени Нана заметила, что он стал раздражителен. Морщины появились вокруг рта, и глаза горели лихорадочным блеском. Однако он старался сохранять аристократическое спокойствие и изящество, хотя по временам его голова кружилась от бессонных ночей, проведенных за картами с женщинами. Однажды он напугал Нана, сказав ей, что когда он прокутит все состояние, то сожжет себя в конюшне вместе со своими лошадьми. Все свои надежды он возлагал на лошадь по имени Люзиньян, которую готовил для парижских призов. Прокутив свою последнюю ферму и свой лес, он жил только надеждой на эту лошадь. Весь его кредит основывался на ней. Даже все требования Нана он откладывал до июня, если Люзиньян выиграет. «Ба!» — возражала Нана, шутя. «Почему ему не бросить несколько тысяч золотых, если он может все выиграть на скачках?» Он отвечал легкой таинственной улыбкой. Затем он вскользь заметил. «Кстати, я позволил себе дать ваше имя одной из моих лошадей. Нана, Нана, это звучит хорошо. Вы не сердитесь?» «Сердиться? За что?» — спросила она, в сущности, очень довольная. Разговор продолжался. Говорили о чьей-то казни, на которой молодая женщина желала присутствовать, как вдруг на пороге появилась Сатен и позвала Нана жалобным голосом. Нана тотчас же встала, оставив гостей докуривать свои сигары, развалившись в кресле и обсуждая ответственность убийцы в случае совершения преступления в нетрезвом виде. В уборной Зоя, сидя на столе, плакала горько, несмотря на старания Сатен успокоить ее. «Что случилось?» — спросила Нана с удивлением. «Ах, милая, утешь ее!» — возразила Сатен. «Вот уже 20 минут, как я ее уговариваю. Она плачет, потому что ты назвала ее индейкой». «Да, барыня, это жестоко, очень жестоко», — проговорила горничная, принимаясь рыдать еще сильнее. Ее слезы тронули Нана. Она стала ее утешать. Когда та не унималась, она стала возле нее на колени и обняла ее за талию. «Ну что ты, глупенькая, я назвала тебя индейкой так, не подумавши. Почем я знаю? Я вспылила, но я виновата, успокойся». «Я так люблю барыню», — прошептала Зоя. «После всего, что я сделала для нее». Нана поцеловала Зою и, чтобы загладить свою вину, подарила ей шелковое платье, почти новое. Этим всегда оканчивались их ссоры. Зоя, утирая слезы, уносила платье под мышкой. Она прибавила, что на кухне все очень огорчены, что Жульен и Франсуа ничего не ели. Гнев барыни отбил у них аппетит. Нана послала каждому по золотому в знак примирения. У нее было доброе сердце. Она не могла видеть, когда кто-нибудь плакал. Нана готовилась вернуться в салон, довольная тем, что уладила это дело, как вдруг Сатен, схватив ее за талию, шепнула ей что-то на ухо. Она жаловалась, обещая ее оставить, если эти господа будут продолжать дразнить ее. Она требовала, чтобы Нана их всех выпроводила на этот раз. Это послужит им хорошим уроком, да к тому же так приятно остаться вдвоем наедине. Нана в волнении уверяла, что это невозможно. «Я этого требую, слышишь? Сделай, чтобы они ушли, или я сбегу!» Сатен вернулась в салон и растянулась на диване у окна, не говоря ни слова. С широко раскрытыми глазами она следила за Нана и ожидала. Гости высказывались в это время против новых теорий криминалистов. Они утверждали, что если признать невменяемость поступков в некоторых патологических случаях, то преступников вообще придется рассматривать как больных. Нана, утвердительно кивая головой, придумывала, каким бы способом лучше всего спровадить графа. Остальные уедут, но он, наверное, заупрямится. Действительно, когда Филипп встал, готовясь уходить, Жорж последовал за ним, заботясь только о том, чтобы брат оставался после него. Вандевр медлил несколько минут, как бы желая убедиться, не уступит ли ему на этот раз Мюфа. Но, увидав, что тот остается на весь вечер, он не стал настаивать и раскланялся, как человек с тактом. Направляясь к двери, он заметил Сатен, следившую за всеми пристальным взглядом, и, сразу поняв, в чем дело, шутливо пожал ей руку. «Ну что, мы больше не сердимся?» — произнес он. «Ты меня простишь? Честное слово, ты шикарнее всех!» Сатен не удостоила его ответом. Она не сводила глаз на Нана и графа, которые остались одни. Граф, не стесняясь, подошел к Нана и стал целовать ей руки. Накануне еще он жаловался ей, что чувствует себя несчастным. Жены никогда не бывает дома, а дочь с ним не говорит ни слова. Но она в таких случаях всегда давала ему хорошие советы. Мюфа и на этот раз принялся повторять свои жалобы. «А что, если б ты твою дочь замуж отдал?» — спросила она его, вспомнив о своем обещании. Она тотчас же заговорила о Дагене. Граф был возмущен при одном имени этого человека. «Никогда!» — после того, что он о нем слышал. Она приняла изумленный вид и засмеялась, обняв его. «Ах, можно ли так ревновать? Подумай только! Тогда я была сердита, потому что тебе наговорили обо мне много дурного, но теперь меня бы это огорчило!» В эту минуту она встретила взгляд Сатен. Она продолжала с беспокойством. «Друг мой, надо устроить эту свадьбу! Я не хочу мешать счастью твоей дочери! Ты никогда не найдешь для нее лучшей партии!» Она принялась восхвалять Дагене. Граф снова взял ее за руки. Он уже более не отказывался, обещая подумать об этом. Граф собирался уходить, но тут вспомнил о сапфировом уборе, который был у него в кармане. Он вынул футляр и подал его Нана. «Что это такое?» — спросила она. «Ах, сапфиры! Это те самые! Как ты любезен! Скажи, пожалуйста, это именно те самые? В окне они казались красивее!» Этим и ограничилась ее благодарность. Затем граф удалился. Выходя, он заметил Сатен. Он взглянул на обеих женщин и вышел, не сказав ни слова. Дверь за ним еще не затворилась, как Сатен, схватив Нана за талию, принялась петь и танцевать. Затем, подбежав к окну, она сказала: «Посмотри, каков он на улице!» На балконе в тени занавесей обе женщины прислонились к перилам. Пробил час. Улица Вилье, пустынная, виднелась перед ними с двойным рядом газовых фонарей. Сильные порывы ветра с дождем проносились среди сырой мартовской ночи. Незастроенные пространства выступали среди мрака в виде темных пятен. Леса строящихся домов выделялись на темном небосклоне. Увидав Мюфа, который, сгорбившись, шел под дождем по холодным и пустынным улицам Нового Парижа, обе женщины громко расхохотались. Но Нана остановила Сатен. «Берегись, тут могут быть полицейские!» Они перестали смеяться, следя в безмолвном ужасе за двумя черными фигурами, шедшими мерным шагом на противоположной стороне улицы. Среди окружавшей ее роскоши Нана продолжала инстинктивно бояться полиции. Она не любила, когда в ее присутствии говорили о полиции, как не любит, когда говорят о смерти. Ей всегда делалось не по себе, когда полицейский, проходя мимо, устремлял на нее взгляд. С этими людьми никогда не знаешь, при чем находишься. Они могли очень легко принять их бог знает за кого, услыхав, что они громко хохочут в такую пору. Сатен прижалась к Нана. Обеим было страшно. Однако они все еще не уходили, потому что их очень занял фонарь, мелькавший среди луж. Это была тряпочница, собиравшая свою добычу по водосточным канавкам. Сатен узнала ее. «Да ведь это королева Помаре!» — воскликнула она. И между тем, как холодный ветер с дождем хлестал им в лицо, она рассказывала своей милой историю королевы Помаре. «О, это была красавица из красавиц! Весь Париж бегал за нею! Сколько вельмож плясали по ее дудке, сколько плакало у нее на лестнице! Теперь она пьянствует! Работницы любят спаивать ее. Когда она ходит по улице, мальчики бросают в нее камнями. Словом, кувырком полетела в грязь. Настоящая развенчанная королева. Нана слушала, похолодев от страха. «Вот смотри!» — прибавила Сатен. Она свистнула по-мужски. Тряпичница подняла голову, и при желтом свете болтавшегося у нее на поясе фонаря можно было разглядеть ее наружность. Это был комок лохмотьев с посинелым морщинистым лицом, на котором виднелась дыра беззубого рта и красные воспаленные отверстия глаз. При виде этой ужасной старости куртизанки, свалившейся в помойную яму, в воображении Нана пронес образ шамотской Ирмы Данглар, тоже некогда куртизанки, обремененной годами и почестями, поднимавшейся на крыльцо своего замка среди коленно преклоненной толпы. Сатен все еще продолжала свистать, забавляясь тем, что старуха не видит ее. «Перестань, полиция!» — прошептала Нана изменившимся голосом. «Идем спать!» Действительно, мерные шаги приближались, они заперли балкон. Войдя к себе, Нана остановилась на минуту у дверей своего салона, не узнавая его, точно это было незнакомое ей место. Здесь было так тепло и хорошо, что после уличного холода ей казалось, что она попала в рай. Нагроможденные богатства, старинная мебель, золотая парча и дорогие шелка, слоновая кость, фарфор – все это тихо покоилось в розовом свете ламп. Весь дом дышал роскошью, великолепием, простором огромной столовой, скромностью широкой лестницы и комфортом мягких ковров и диванов. Это было как бы олицетворением самой Нана с ее ненасытной страстью всем обладать, чтобы все разрушить. Никогда так глубоко не ощущала она своей силы. Окинув медленным взглядом все свои владения, она произнесла с философской важностью: «Как бы то ни было, нужно пользоваться всем, пока мы молоды».